Глава 10. Домой Лина ехала уставшая и счастливая. Наигралась с племянником, пока он не вырубился прямо среди игрушек. Такой милый, когда не требует непонятно чего. А для нее все непонятно что, потому что мелкий еще разговаривать не умеет. Хорошо понимает его только Рита. А Андрей не всегда. За что Лина его дразнила. Андрей пыхтел и ворчал, но против правды не попрешь. Потом еще пили чай на кухне, тихо разговаривая. Конечно, ее любимые родственники не приминули пройтись по ее поездке к Арсению при любом удобном случае. Пробыла она в гостях до позднего вечера, а еще с собой добрая Ритка сунула всяких вкусностей. Так что завтра можно с ужином не заморачиваться. И это тоже способствовало прекрасному настроению. Добравшись до своей квартиры, Лина приняла душ, проделала необходимые косметические процедуры и рухнула спать. День выдался насыщенным на приятные события. А предвкушение нового контракта даже утро понедельника сделало сносным. Лина, что случалось с ней крайне редко, встала с первым звонком будильника. Сделав себе кофе, застыла с чашкой в руках перед раскрытым шкафом. Вчера готовить одежду было лень, так что сейчас, прямо с утра, она пыталась решить важный и сложный вопрос. Что надеть? Дизайнер я или кому? Лина сделала глоток кофе и потянулась за вешалкой с трикотажным зимним длинным платьем. На ее тонкой фигуре такие модели свободного покроя смотрелись очень красиво. А еще у нее есть подходящие крупные бусы необычной формы. Приложила к себе платье, одобрительно сама себе кивнула и ушла собираться. Через полтора часа она была на работе. Входящую в офис начальницу, которая широко улыбалась, подчиненные встретили настороженно. Наверняка что-то придумала и сейчас всех перед Новым годом загрузит выше головы. «Доброе утро!» Лина приветственно махнула рукой. Беглый осмотр маленького помещения показал, что все уже на местах. «Через два часа обсудим, что нужно успеть». Подпортив всем настроение, Лина ушла в свой кабинет. Закинула куртку на вешалку, сумку плюхнула на стол и встала перед шкафом с еще одним не менее важным выбором – в какие туфли переобуться. Такие, казалось бы, маловажные мелочи помогали ей настроиться на рабочий лад и собраться с мыслями. Наконец Лина села в рабочее кресло и запустила компьютер. Как время не тяни, а доделывать проект для Анетты Максимовны придется. Заказчица еще не звонила только потому, что не просыпается раньше полудня. Поэтому Лине ничего не оставалось, кроме как заняться сверкой и бесконечными звонками. Чертову уйму украшений нужно привезти в загородный дом как можно скорее. Там еще возни будет с их развешиванием просто выше крыши. Предстоящие хлопоты вгоняли в тоску, поэтому она готова была биться с доставкой до победного. «Нет, мне не надо в пятницу!» Лина уже полчаса висела на телефоне. «Я еще когда заявку оставила? В пятницу? Поздно. Мне надо завтра. В смысле?» «Да, я в курсе, что Новый год приближается, поэтому еще в ту пятницу все заказала. Так что мне нужно завтра». Спор пошел по третьему кругу, Лина начинала закипать. «Прекрасно», — рявкнула она. «Сама заеду, заберу. Но тогда вы сделаете скидку». Взбодрившись таким образом, Лина пошла бодрить коллектив. Зарядив всех бодростью, довольная собой, ушла на обед. Впереди ждало приятное дело – посчитать, во сколько господину Демину обойдется проект. Сделав себе послеобеденный кофе, не такой вкусный, каким ее угощал Арсений, она открыла записи и фотопланы квартиры. Форма у квартиры сложная, зато господин Демин не просит всяких излишеств. Но, учитывая виды из окна, там можно очень красиво все обыграть. Лина составила список того, что успели обговорить. Честно говоря, видение у нее сложилось, но будет ли оно совпадать с желаниями Арсения? Это все-таки его квартира, хотя и понравилась Лине. Но, с другой стороны, окосеешь вписывать стандартную мебель в эти нестандартные углы. А делать мебель на заказ интересных форм тоже недешевое удовольствие. Задумавшись, Лина сделала несколько оборотов в кресле. Ради красивых глаз господина Демина она не станет занижать цену на свой труд. Выдохнув, повернулась к рабочему столу и взяла в руки телефон. Она написала Арсению три варианта сотрудничества. Только красивые картинки, полный технический проект и полный проект с ее личным сопровождением. Конечно, цена везде была разная. Отправив сообщение, откинулась на спинку кресла и подняла взгляд в потолок. Этой квартиркой она бы занялась, но, вероятнее всего, Арсений, если и выберет, то вариант с картинками. Звонок раздался буквально через минуту. «Добрый день, Ангелина», — прозвучало бархатным голосом, стоило только нажать на зеленый кружок. «Здравствуйте, Арсений», — ответила Лина с улыбкой. «Что поделать, он ей нравился. Жаль, что, похоже, знакомство продлится недолго». «Ваши расценки впечатляют», — произнес Арсений, и Лина снова закатила глаза. «Ну, началось». На страничке ее бюро выложена вся доступная информация с примерными расценками. Уж взрослый человек мог бы прикинуть, потянет или нет. «В городе есть дизайнеры и подороже, и подешевле. Выбирай, не хочу». «Я вас сразу предупредила», — Лина пожала плечом. «А давайте все обсудим за ужином». Голос Арсения был все таким же бархатным. «Сегодня». «Нахал», — мысленно с восхищением высказалась Лина. «Нет, ну как умело играет словами». Она улыбнулась и мягко в ответ произнесла. «К моему огромному сожалению, сегодня не получится. Мне нужно собрать огромный заказ на украшения. Заказчица отказалась от оленей, но не от украшения дома. Сотни шаров и километры гирлянд все еще значатся в смете». Лина, разговаривая по телефону, туда-сюда крутилась в кресле и накручивала на указательный палец прядь своих волос. Ей было очень интересно, что же скажет на это господин Демин. «Я правильно предполагаю, что и завтра вас на ужин приглашать бесполезно?» В голосе Арсения проскользнули смешинки. Неужели подумал, что она врет? «Правильно», — еще шире улыбнулась Лина. «У меня жесткие сроки, так что ничего на этой неделе обещать не могу. Вот если я выживу в этой гонке, то обязательно подумаю над вашим предложением». «Я уже сам готов предложить вам помочь украсить этот дом», — засмеялся Арсений. «Поосторожнее с такими предложениями», — зазвенел смех Лины. «Я ведь могу и согласиться. В такое время мужская сила гораздо привлекательнее ужина». «Тем более, что вас кормят вкуснейшей солянкой», — припомнил ей вчерашний побег Арсений. «Да», — не стала скрывать Лина, — «и мне порцию дали с собой». «Понял, понял», — опять засмеялся Арсений. «С этой солянкой можно не пытаться соревноваться». «Нет, ну какой смех», — мысленно произнесла Лина. У нее от этого смеха прям мурашки предвкушения по коже бегут. «Так какой вариант работы вы предпочтете?» — попыталась она вернуть разговор в деловое русло. «Об этом я предпочту рассказать вам при личной встрече». Ловко увернулся от прямого ответа Арсений. «Ужин, обед и даже завтрак меня устроит любой вариант». «Хорошо, я напишу, когда у меня появится свободная минутка». Сдалась Лина, резко опуская ногу на пол и прекращая крутиться в кресле. «Не обещаю, что это будет в ближайшее время. Предновогодняя пора очень горячая. У меня полно времени». Арсения ее слова совершенно не задели. «До Нового года ремонт начинать все равно даже не думал. Заканчивайте с вашей любительницей оленей спокойно, не смею вас больше отвлекать от работы. Но буду ждать от вас звонка». «До свидания, Арсений». Лина хотела попрощаться деловым тоном, но вышла как-то игриво. Отбив звонок, она положила телефон на стол и выдохнула. «Ты гляди, какая лапочка». Лина не могла прекратить улыбаться. «Вот бы все заказчики были такими, это была бы райская работа». «Но какой ловкий гаденыш!» От избытка чувств хлопнула ладонью по столу. Подвесил интригу и смылся. А мне теперь, мучайся от любопытства, какой же вариант он выбрал. Коварство Демина она в полной мере осознала позже. Мысли все время возвращались к этому интригану. Проект заполучить, ну, очень хотелось. Но в данный момент она на самом деле не могла выкроить время на встречу с ним. Приходилось носиться по всему городу или висеть на телефоне, чтобы килограммы украшений были доставлены в дом Анетты Максимовны. Часть из них пришлось забирать самой. Это страшно злило Лину, но если хочет успеть, то варианта нет. Так что на следующий день Лина и Марина таскали коробочки в офис. «Ангелина Олеговна, это ж сколько штук этих бантиков заказали?» Марина уже устала бегать за этими коробочками к машине и обратно. «Дофига», — мрачно буркнула Лина. «Другой вопрос, как потом это и остальное я буду пихать в свою машину. Хоть газельку бери. И это еще крупный габарит сразу в поместье увезли. Иначе был бы не офис, а склад», — заключила Марина. «Еще разок сходим, и все». Лина поставила коробочки к остальным и прожгла их ненавидящим взглядом. «Я вот думаю, если это из коробок распихать по пакетам, наверняка же место меньше займет». «Пожалуй», — согласно кивнула Марина, не заметив подвоха. «Тогда я за остальным, а ты приступай к более компактной упаковке», — довольно улыбнулась Лина. «Вечером мне еще за мелочевкой ехать». Спускаясь по лестнице, Лина столкнулась с курьером, который нес что-то явно съедобное. Она уже намотала сегодня прилично шагов, и поезде было бы весьма кстати. «Свалю на обед пораньше», — кивнула себе и побежала к машине. Парковочные места поближе ко входу были заняты, пока она ездила за украшениями, поэтому еще и через парковку бегать приходилось. Прихватив последнее, Лина пошла в офис. Наконец-то можно будет сесть и выпить чаю. Еще только утро, а она уже устала и задолбалась. Даже мысль о том, что купит себе что-нибудь приятное за потраченные нервы, не придавала силы хорошего настроения. «Все!» — выдохнула Лина, ставя последние коробочки в стопку. «Ангелина Олеговна, тут вам принесли!» — вынырнула из-за своей стойки Марина. «Пахнет вкусно! Вот!» — пододвинула пакет. Конечно, посылка вызвала у всех любопытство, но Лина в очередной раз показала себя настоящей горгоной. Взяла пакет и ушла в свой кабинет. А вот уже там, за закрытой дверью, сунула любопытный нос в посылку. Даже куртку не сняла. «Уи-и-и!» — тихонько завизжала, сжав пальцы в кулаки и топая ногами. «100 очков в Гриффиндору!» Она быстро сняла куртку, мигом сменила ботинки на балетки и умчалась мыть руки, забыв, что ноги гудят от забегов по лестнице вверх-вниз. Настроение скакнуло сразу до небес.